Жизнь на станции была сказочно прекрасной. Всегда. Таня плохо помнила свою жизнь до станции. Знала, что эта жизнь была, но если она не может вспомнить, значит, там не было ничего особенно хорошего. Или плохого. Просто начальный этап, который сам по себе не так уж ценен, как и Земля. Настоящим домом для нее стал сектор Фобос. Она читала старые книги и смотрела фильмы. Она знала, что могли подарить человеку планеты. И Таня не видела такой уж большой разницы с космической станцией. Просто всюду свои нюансы. Планета больше, зато на станции можно использовать каждый квадратный сантиметр. А это куда лучше бескрайних пустошей. У планеты есть небо, реки, растения. Все это можно имитировать на слепом Прометее. Здесь лето всегда соседствовало с цветущей весной и урожайной осенью. Если хотелось побродить под дождем, нужно было лишь уточнить у фермеров, когда они планируют включать имитацию. Однажды специально для Тани даже устроили снежную вьюгу. Ненадолго, чтобы не навредить растениям. Но девочка, отмечавшая свой 10-й день рождения, запомнила это на всю жизнь. Она обожала ухаживать за животными, в лаборатории ей в подарок вырастили собаку. Правда, через 5 лет собака куда-то сбежала. Но Таня утешила себя мыслью, что ее Риви просто нашла лучших хозяев. А может, ей просто хотелось свободно бегать по всем уровням. Люди, которые жили на станции, были милыми. У Тани всегда хватало друзей. Она не верила, будто что-то потеряла из-за того, что покинула Землю. Ну что ее ожидало там? Стандартная, спланированная кем-то жизнь. Там нельзя отправиться на обзорную палубу и увидеть звезды, такие близкие, что кажется, их в любой момент можно коснуться рукой. Детство прошло, Таня задумалась о том, что делать дальше. Ее не привлекала возможность пойти по стопам родителей. Ей хотелось чего-то нового, придуманного ею, но при этом важного, такого, чем мама и папа гордились бы. Поэтому она стала учительницей. В этой профессии ее привлекало все без исключения. Школа, уютная, как семейное гнездышко. Детки, рядом с которыми не приходилось скучать. Необходимость вести несколько предметов сразу и постоянно узнавать новое. Таня не исключала, что однажды ей захочется большего. Возможно, путешествий, хотя бы по станции, любви, семьи, детей. Она не знала наверняка, да и не стремилась заглянуть в будущее. Она просто была счастлива до сегодняшнего дня. Этот день начинался как обычно. В комнату Тани проникла имитация солнечного света, подарок господина Фрая на ее позапрошлый день рождения. Она проснулась, долго выбирала платье, на полчаса зависла у шкатулки с украшениями. Наряжаться ей было не обязательно, ей просто нравилось приходить на работу красивой. Перебирая подаренные родными и друзьями безделушки, Таня вспомнила страшную болезнь, постигшую некоторых женщин из-за каких-то космических камней, и невольно вздрогнула. Ей ведь тоже когда-то предлагали эти камни. Они и правда были прекрасными, но какими-то старищами. Может, и странно так думать об украшениях, но иначе у Тани не получалось. Она отказалась от камней, да и мама ими не прельстилась. Однако мама вообще не носила украшений и не пользовалась косметикой. Тогда никто и подумать не мог, что это спасет им жизнь, а оказалось вот как. В школе тоже все было хорошо. Разве что охраны прибавилось и установили дополнительные силовые поля. Это смутило Таню, но ненадолго. Охранник ей сказал, что на 2-м уровне проходит проверка, только и всего. Таня поверила, потому что с чего бы ей не верить? Всю ее жизнь ей на станции говорили только правду. Она даже успела начать урок. А потом она услышала крик, жуткий, будто режущий на части крик, эхом разлетевшийся по пустым коридорам школы. Ради шутки так не кричат, да и от неожиданности тоже. Так кричат лишь из-за абсолютного, почти животного ужаса. Таня никогда раньше не слышала подобного, но поняла значение этого звука на уровне инстинктов, будто часть ее еще помнила, как люди на далекой земле предупреждали друг друга о приближении смерти. Тане страшно было с этим разбираться. Крик прозвучал так близко, рядом с дверью классной комнаты. От него хотелось спрятаться, забиться под стол, закрыть голову руками и ждать, когда кто-то другой выяснит, что же происходит. Но Таня так не могла. Она была единственной взрослой в комнате, даже если взрослой себя совсем не чувствовала. Однако на нее смотрели две дюжины испуганных глаз. Ей следовало хотя бы изобразить уверенность. «Оставайтесь на местах», — строго велела она ученикам. Крик к этому времени оборвался, но тишина в коридоре не наступила. Оттуда по-прежнему доносились громкие звуки, какое-то хрипение и нечто совсем уж непонятное. Влажное, чавкающее. Таня боялась даже думать, что способна такие звуки издавать. И все же ей пришлось узнать. Она открыла дверь, выглянула в коридор и тут же вскрикнула, испуганно прикрыв рот рукой. Госпожу Сейнбаум, заместителя директора, Таня узнала только по длинному шерстяному платью. Такие больше никто не носит. Разглядеть лицо женщины оказалось невозможно. Оно скрылось под странной извивающейся тварью, и на месте соединения уже струилась кровь. Вторая тварь, разве что чуть поменьше, устроилась на горле и стремительно прогрызла себе путь на глубину. Те существа, которые набросились на госпожу Сейнбаум, не собирались оставлять свою жертву, так ведь они были не одни. На стенах и потолке Таня увидела еще пять таких тварей, похожих одновременно на червей, слизней и гусениц. Она преподавала детям и природоведенье, знала куда больше видов земли, чем многие на станции, но никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Ей и не нужно было знать их название, чтобы понять, насколько они опасны. И они заметили ее. То ли на открывшуюся дверь отреагировали, то ли на крик. Таня не знала наверняка, да и неважно это было. Значение имело лишь то, что все они метнулись к ней, заскользили по полу. Одно существо даже прыгнуло с такой ловкостью, которую невозможно ожидать от чего-то подобного. Хотя, наверное, глупо было проводить параллель между этими чудовищами и насекомыми Земли. Если бы Таня начала раздумывать, как поступить, она бы ничего не успела. К счастью для нее, тело будто действовало само по себе. Должно быть, не хотелось стать еще одним трупом, дергающимся в конвульсиях на полу. Таня закрыла дверь за секунду до того, как существо ее настигло. Она все равно увидела, как оно ударилось о непрозрачное молочно-белое стекло, украшавшее дверь, но внутрь не пробилось. Пока не пробилось. Таню впечатлило уже то, насколько сильным был удар. Ждать, что же будет дальше, она не собиралась. Дети были напуганы. Таня понятия не имела, успели они разглядеть ползавших в коридоре тварей и мертвое тело или нет. Сейчас было не до того. Как бы ей не хотелось просто обнять их и заплакать, проблему это не решило бы. Поэтому, заперев дверь, Таня бросилась к пункту связи. Он размещался во всех классных комнатах с тех пор, как была построена школа. Таня нажала кнопку вызова и заговорила спокойно, чтобы не тревожить детей еще больше. «Нам срочно необходима помощь в кабинете 14. В коридоре находятся неизвестные создания, очень опасные. Требуется охрана и бригада медиков». Ей должны были ответить. Ей ведь всегда отвечали. Тане доводилось связываться с охраной дважды, когда возник пожар из-за неисправной проводки и когда в классную комнату ввалился какой-то пьянчуга. Он мычал нечто нечленораздельное и бросался к детям, будто искал кого-то и не мог найти. Таня так и не поняла, что ему нужно, да и не хотела понимать. Охрана разобралась совсем сама. Быстро. Однако на этот раз Тане даже не ответили. Сначала она слышала лишь шипящие помехи, а потом из динамика донеслись новые крики. Почему-то полный огонь и крики мужчин напугали Таню даже больше, чем крики женщины. Она быстро выключила связь и замерла, пытаясь понять, как поступить дальше. Таня еще никогда не сталкивалась с таким жутким одиночеством. Ей всегда помогали. Стоило ей только попросить, и кто-то давал подсказки, защищал ее, брал на себя часть работы. Теперь же она осталась совсем одна, с полным классом плачущих детей. И где в секторе Фобос, в самом безопасном месте во Вселенной? Но если Таня ни на что не могла решиться, то хищные твари медлить не желали. Они теперь делали именно то, чего она опасалась с самого начала. Они бросались на дверь. Не только на стекло, на металлическую часть тоже. Однако металлу это навредить не могло, а на стекле очень скоро появились первые трещины. Существа не шипели и не выли, они действовали в молчании. Но от этого почему-то становилось только хуже. «Туда!» — Таня указала на дальний угол комнаты. «Прячьтесь туда и стройте из столов крепость! Помните, как мы делали в прошлом году? Живо, живо!» Дети наверняка помнили ту игру, было весело, но теперь они никак не могли сориентироваться, действовали раздражающе медленно, то и дело застывали в панике, и Тане приходилось их подгонять. Может, само ее распоряжение было нелепым и никого не спасло бы, однако ей требовалось сделать хоть что-то, чтобы не поддаваться истерике. Направив детей в дальнюю часть класса, сама она вернулась к двери, точнее, заставила себя вернуться. Хотя тело вдруг показалось ей бесконечно тяжелым, как будто одолженным у кого-то. Таня сняла со стены демонстрационную доску, двинулась к двери, чтобы перекрыть участок с этим проклятым стеклом. И все равно опоздала. Твари пробили последнюю линию защиты за пару мгновений до того, как учительница добралась до выхода. Доска ей все равно пригодилась. Только она спасла девушку от прыгнувшего на нее существа. Но даже так Таня сумела почувствовать, насколько оно сильное. Невозможно сильное для такого размера. Ситуация казалась безвыходной, и все же Таня понимала. Выбор есть. Существа проникали в класс, а потом останавливались, оценивая новую обстановку. В этот момент Таня могла бы забраться на высокий учительский стол, переждать там, потом броситься к двери и бежать, бежать. Да, пожертвовать детьми, но спасти себя. А она даже не попыталась. Ее трясло от ужаса и отвращения. Слезы все же сорвались, и Таня ничего не могла бы с ними поделать. Но она отбивалась, как могла. Сначала доской, потом подхватила металлический стул. Она знала, что не справится, однако оказалось, что смерть проще принять в движении, чем в ожидании. Битва для Тани закончилась, когда одно из существ увернулось от удара и прыгнуло прямо на лицо девушки. Она была так близко, что Таня успела рассмотреть куда больше, чем хотела бы. Мягкую, будто подгнившую плоть, острые шипы, полную клыков пасть и равнодушные глазки, хаотично разбросанные по телу. Это должно было стать последним, что она увидела, если бы существо не взорвалось в полете. Но Таня угодила не живое оружие, а его кровавые ошметки. Это не могло произойти просто так. Похоже, в хищника попали предельно слабым лазерным зарядом. Только так можно было убить его, не задев Таню. А для этого требуется безупречная меткость. Это не выстрел какой-нибудь перепуганной учительницы. Получается, охрана все-таки добралась сюда. Теперь все будет хорошо. Однако, очистив глаза от кровавой пелены, Таня сумела разглядеть, что жизнь ей спас не охранник. На пороге стояла женщина, молодая и совершенно незнакомая ей. Такую запомнить несложно, она привлекала внимание сразу многим. Фарфоровой кожей, длинными угольно-черными волосами, пронзительными голубыми глазами. Однако поразило Таню даже не это, а то, как она держалась. Ее осанка, гордо расправленные плечи, уверенный взгляд. Все это учительница раньше видела только у военных, а среди них женщин не было, так распорядился господин Ллойд. Ну и кто же это такая? И откуда она вообще взялась? Она двигалась быстро и стреляла так уверенно, что на миг Тане показалось, что эта посланница самого сектора Фобос пришла всех спасти. Однако эту мысль Таня быстро отбросила. Женщина была простой смертной, да и явилась она не одна. Следом за ней в класс вошел молодой мужчина, куда более худой и неухоженный, чем его спутница. Вот он как раз выглядел как один из тех работяг, которые приходили с третьего уровня. Он и одевался так же, тогда как на женщине был комбинезон непривычного кроя, чем-то похожий на военную форму. Но на слепом Прометее ничего подобного не носили. Кем бы ни были чужаки, они помогали. Женщина стреляла по белесым тварям, и ни один ее выстрел пока не попал мимо цели. Мужчина и вовсе действовал странно, необъяснимо. Он снял перчатки и ловил уродцев голыми руками. Таня решила было, что он сошел с ума от страха, но потом она разглядела. Хищники, которых он касался, извивались в агонии, разрываемые на части чем-то острым, растущим в их телах. Этим двоим потребовалось несколько минут, чтобы достигнуть победы, недавно казавшейся Тане невозможной. На станцию проникли невообразимые монстры, а эти люди просто разобрались с ними. Вот только Таню не покидало ощущение, что ползучие существа — это еще не все монстры, вдруг оказавшиеся на слепом Прометее. Так что истинного спокойствия Таня не чувствовала. Ее по-прежнему била нервная дрожь, и когда женщина повернулась к учительнице, та снова вскрикнула, сама не знаю почему. «Какого хрена?» — нахмурилась женщина. «У вас тут нашествие криптидов, а вы устраиваете массовое сборище максимально уязвимых людей?» Она говорила необычно, на всеобщем языке, который господин Ллойд давно сделал основой общения на станции, хотя некоторые зачем-то сохраняли малоиспользуемые наречия своего прошлого. Но у женщины прослеживалось нечто вроде акцента. Таня такого никогда не слышала. «Я не понимаю, о чем вы?» — пролепетала она. «Какие еще криптиды? Что происходит?» «Те самые, с которыми вы не слишком успешно боретесь, то дело подкидывая их своим соседям. Детка, ты вообще в своем уме? Понимаешь, где находишься?» «Понимаю». «Произнеси слух», — велела женщина. «И постарайся не мямлить, бесишь». «Я на станции Слепой Прометей в секторе Фобос!» Таня пыталась говорить уверенно, потому что знала, дети смотрят на нее. «Это мой дом, и я точно знаю, что никаких криптидов тут нет!» «А это что?» Незнакомка пнула ошметки существа грязным ботинком. «Я не знаю!» Мужчина, наконец, решил поучаствовать в разговоре. «А что ты вообще знаешь? У вас тут военная тревога. Это тебя не смутило?» «Это просто учение. Я узнавала!» Женщина окинула ее пристальным взглядом и произнесла чуть спокойней. «Так, давай-ка по порядку. Расскажи мне немного про станцию «Слепой Прометей». Таня понятия не имела, зачем ей это нужно. Возможно, ради каких-то преступных целей, и говорить о таком не следовало. Но она чувствовала, женщина и так узнает все, что ей нужно. Может, она не такая уж плохая? Она все-таки спасла Таню от этих диких тварей». Поэтому Таня рассказала ей правду о том, что Слепой Прометей — прекрасное место, лучшее, что можно было взять у Земли в якобы непригодном для жизни секторе Фобос. Она говорила про луга и сады, про стада приземистых коров и кроликов с забавными розовыми носами, упомянула, как счастливы дети и какое замечательное будущее тут можно построить. Ей хотелось, чтобы незнакомцы поняли — станция — волшебное место, которое обязательно нужно защитить и сохранить. Но не похоже, что они осознали, в каком райском уголке оказались. Под конец Тане хотелось плакать, и хотя слезы не сорвались, на глазах они блестели. Это для незнакомцев ничего не значило. Женщина смотрела на собеседницу как-то непонятно, не осуждающе, а как будто снисходительно. Таня не поняла уже этого, а вопрос, прозвучавший, когда она закончила рассказ, окончательно сбил ее с толку. «Ну и кто у нас, мама и папа?»